Глава 51. День ото дня мой супруг выглядел все более измученным. Я старалась не попадаться ему на глаза лишний раз, не терзать лишними расспросами, вела себя как идеально эффективная жена. Но меня очень мучил один вопрос. Роберт тогда сказал, что Констанс знает о том, что наш брак фиктивный, но больше мы об этом не говорили. Что там происходит во дворце? Что она хочет от моего дракона? Может, она распаляет его? Что там между ними? Нет, я знала, что драконы не изменяют женам, их ограничивает родовая сила, но все же с невыносимой печалью считала дни до выезда к леди Присцилле на собрание. Скоро все закончится, и от этого сердце сжимала неуемная тоска. Но кое-что в грядущей поездке приносило мне радость. Я надеялась перед отправлением в свой мир немного отвлечься с друзьями, отметить сдачу экзамена вместе с Кейтлин и Беатрис, потанцевать с Робертом, побыть с ним вместе не только за семейным столом, но и пообщаться. Я очень тосковала по нашим разговорам. Надо отдать должное Кейтлин и Беатрис. Подруги осмелились приехать к нам в гости сразу на следующий день после сдачи экзамена. Переживали за меня, и меня это очень тронуло. Мы чудесно провели время, гуляли в саду, пили чай, развлекались в художественной мастерской. Маргари и Камила тоже проводили время с нами. На следующий день девочки снова приехали, но уже не одни. С ним прибыл Габриэл. Он привез мне букет цветов. «Вы головы лишиться хотите, лорд Хаммер?» — возмутилась я. «Муж у меня ревнивый. Миг начистит Габриэлу кое-что за такие вольности». «Я хотел извиниться перед вами, леди Валери. Не могу простить себе, что стал причиной вашей встречи с лордом Эскортом. Вы могли пострадать. Я очень виноват. Простите меня, пожалуйста». «Даже имени его тут не произносите», — выпалила я. Маргари одарила меня внимательным взглядом. Ее в глазах читалась благодарность и даже чуточку восхищения. Я простила Габриэла и пригласила показать свою домашнюю художественную мастерскую. Лорд Хаммер вызвался дать уроки Маргари и Камиле, и пока он возился с девочками, мы с Кейтлин и Беатрис пили чай и болтали обо всем. Вечером я услышала от Валери через зеркальце, что цветы лорда Хаммера ей понравились больше, чем те, которые стоят у нее в палате. «Голос у него чудесный, и рисует он так замечательно», — вздохнула принцесса. Валери было тоскливо одной в палате, и для моего психического здоровья я стала везде брать с собой карманное зеркальце. Валери пила с нами чай и рисовала в мастерской, и веселилась вместе с Маргари и Камилой. А еще, кажется, влюблялась в Габриэла. Вот уж кто бы мог подумать. Раньше в упор не замечала очарованная Эскортом, а теперь замолкнуть не может, болтает о молодом лорде Хаммере. «А чем он пахнет?» — спрашивала она меня. «Да откуда я знаю?» Я чувствовала только один запах — сладости и горечи вересковых холмов. И больше ничто меня не интересует. Пару раз меня навещала мама Валери, королева Вивиан. Она сказала, что папа все еще плохо себя чувствует, и все собрания и переговоры ведет Роберт, потому он так сильно занят. Они с Эмеральдом работают над давней мечтой короля. «Какой?» — поинтересовалась я. «Объединение королевств в единую империю драконов», — ласково улыбнулась королева. «Наши правящие мужья хотят на грядущем совете королей вынести это предложение. Нужно подготовить новые законы, много работы. Роберт бережет твоего отца, отправляет его отдыхать пораньше, а сам сидит допоздна. Возможно, вашему браку сейчас тяжело, Валери. Я знаю твой горячий характер». Мама участливо погладила брачную вязь на моем запястье. «Но ты должна поддерживать мужа. Таков долг жены правителя». «Мой характер? Я ему не мешаю, не треплю нервы за позднее возвращение, да вообще не лезу в его дела, если вы об этом, мама». «Не мешать этого мало», — мило улыбнулась королева Вивиан. «Ты должна помогать, веселить, дарить радость и легкость. Роберт не в лучшем виде является на службу. Постарайся это исправить. Знаешь, сколько зависит от нас? Весь мир в наших руках, девочка моя». «Я очень постараюсь это исправить», — пообещала я. «А я могу вас спросить кое-что?» — потеребила подол платья я. «Спрашивай, конечно, милая. Какие отношения у Роберта с Констанс там, во дворце? Они общаются?» Королева Вивиан улыбнулась и умилительно покачала головой. «Никаких отношений у них нет», — сказала она. Констанс переехала в отдельный дворец на окраине столицы, решила отдохнуть от двора впервые за долгие годы. А по правде говоря, она сбежала от Роберта после неудачной попытки его соблазнить. «Тебе не о чем беспокоиться, дочка». Я закусила губу и напряглась. По мне, есть о чем беспокоиться, ведь нет ничего страшнее обиженной женщины. Королева много спрашивала о Камиле и удивлялась, зачем я взяла девочку с улицы в воспитанницы. Но вопрос о том, что мы собираемся делать с ней дальше, я пожимала плечами. Я и сама не знала. Сейчас Роберт ищет ее родителей, а дальше мы пока не обсуждали. К ребенку я очень привязалась и совершенно не хотела отпускать ни ее, ни Роберта. Настроение у меня сделалось мрачным. И когда в тот день королева уехала, я отправилась в свою мастерскую, чтобы нарисовать важную для меня картину.